Задолго до нынешних дней где-то на краю галактики одиноко странствовал космический корабль. На черном как уголь фюзеляже, золотой россыпью, светились символы древней расы анцентов, одной из величественнейших цивилизаций Млечного Пути. Звездный крейсер «Лаквей» плыл сквозь необъятные просторы космоса, рассекая волны вечного сумрака. Многопалубный крейсер достигал 800 метров в длину и 400 в ширину. Каждый из трех ярусов был идеально сконструирован. Ангар полетной службы вмещал два десятка летательных аппаратов, боевых и разведывательных дронов, истребителей и шаттлов. Сотни жилых кают разместились на верхней палубе, а многочисленные лаборатории — на средней. В сердце корабля расположился фонтан в форме кленового листа, чья прозрачная голубая вода мягко струилась по жилам керамической поверхности. На борту царила гармония. По широким длинным коридорам мирно ходили анценты, существа, отдаленно напоминающие людей. 2,5 метра ростом, рыжие кудри до плеч, большие зеленые глаза и худощавые серо-синие тела, прячущиеся под длинными мантиями песочного цвета. Часть из них была отмечена вытатуированными символами на впалых щеках, древнейшие жители галактики. Веками они странствовали в поисках экзопланет, составляли звездные и временные карты, пополняя вселенский альманах жизни. Десятки ученых, инженеров и военных не первый год служили под командованием капитана корабля первого ранга Моа. Анцент с татуировкой подковы на щеках прожил не одну сотню лет. Он был сильным и жестким лидером. В нем легко уживалась юношеская решительность, железная воля тирана, высокая духовность мудреца и философский талант мыслителя. Уважаемый всеми, он заслуженно носил черную форму с золотыми звездами на погонах и эмблемой Феникса на спине. Этими специфическими знаками отличия его удостоили древние после принятия в Галактический Совет, высший орган власти анцентов, куда входили лишь избранные представители рода. Они также являлись высшим судебным органом, чья юрисдикция распространялась на все планеты, входящие в состав Межпланетной Организации Защиты Галактики – МОСК. Альянс, действующий на основании сепаратного мирного договора, состоял из лидеров экзопланет Млечного Пути. Для защиты и поддержания мира МОСГом была создана армия ОПС – Объединенного Планетарного Союза, где много лет служил МОА. В этот судьбоносный для Вселенной день капитан неспешно прогуливался по средней палубе. «Доброго здравия!» – почтенно поздоровались с ним 2 ученых в длинных серебристых халатах и круглых очках. «Благодарю. И вам!» – Моа с уважением преклонил голову и улыбнулся. Утро на корабле было спокойным и умиротворенным, как и 133 предыдущих. Капитан тоскливо вздохнул. Чем он так провинился перед древними, что они заслали его в самую глушь Млечного Пути, особенно в такое неспокойное для галактики время? Наверное, это было наказание. Он заметно отличался от собратьев. В далеком детстве, когда все занимались медитациями и просветлением, Моа играл в войнушку, к чему изредка принуждал сверстников. Чересчур эмоционален, так его охарактеризовал глава Тит. Но также отметил удивительные способности юного анцента и высокий потенциал. Сотни лет обучения и самодисциплины превратили Моа в члена Совета Древних и капитана Лаквея. А толк-то? Он скучал, мучительно коротая дни вынужденного бездействия. Для бывалого воина научно-исследовательская экспедиция была каторгой. Пробы, анализы, пробирки. Он не понимал в этом ровным счетом ничего. Война – вот его стихия. Стратегии, разведка, битвы. Поэтому капитан – высококлассный специалист. А что сейчас? Моа – нянька для ученых. Он выругался про себя. Тишина. С каждой минутой она раздражала все больше. Все изменилось за считанные секунды. Мир был нарушен оглушительным 3-кратным звуковым сигналом. Мягкий свет ламп, еще недавно освещавших помещение, сменился на ярко-красный, а пронзительный рев заставил капитана вздрогнуть. Сомнений не было. Его команда обнаружила что-то необычное. Существа на борту засуетились. Каждый стремился поскорее занять свое место согласно протоколу. Моа ускорил темп и через несколько минут был на капитанском мостике. «Случилось что?» Он был встревожен и в то же время воодушевлен. Интуиция подсказывала, что опасность близко. «Капитан, пробы наши указывают на невероятную энергетическую активность в этой части галактики. Старший помощник Цен нервно ходил по палубе, то и дело скрещивая длинные пальцы. Это был его первый год службы в новом звании, и он часто бывал на взводе. Цен мечтал получить одобрение Муа, чьи заслуги высоко ценил Галактический Совет и лично глава ТИТ, а также удостоиться великой чести быть отмеченным особым иероглифом на щеках. «Откуда сигнал исходит?» — спросил капитан. «Вывожу на экран». Молодой лейтенант, сидевший за большим монитором компьютера, быстро застучал пальцами по клавиатуре. Проекция звездного неба заполнила палубу. Тысячи ярких звезд, рассыпанных на черном покрывале космоса, опутывали все вокруг. Но одна светила наиболее ярко, являясь центром маленького мира. Ее пронизывающие лучи разносили свет и тепло в маленьком кусочке галактики. Вокруг светила хороводом кружились небесные тела небывалой красоты. «Третья от центральной звезды, капитан!» Цен указал пальцем на одну из планет, ту, что сияла голубым светом. «Идет сигнал оттуда!» Моа зашел вглубь. Звезды проплывали сквозь него, как снежинки, в легкую метель. Он нажал кончиком пальцев на указанную старшим помощником планету. В тот же миг из плоской проекции она обрела выпуклую форму и зависла на расстоянии нескольких сантиметров от его ладони. «О планете этой что знаем мы?» Капитан пристально рассматривал шар, прокручивая его в руках. «Молодая. Образовалась около 4-5 миллиардов лет назад. Наличие воды и атмосферы предполагают формы жизни, возможно, разумные. Точнее сказать, мы сможем, когда пробы возьмем и проведем первичный анализ Земли. Подготовить разведывательную группу». Моа отдал приказ, не в состоянии отвести глаз от сияющего шара. «Летим туда мы. Срочно!» «Есть, капитан!» Цен одобрительно кивнул и покинул мостик. Через полчаса группа была готова к экспедиции. Двое лучших ученых, трое солдат и второй пилот ожидали на полетной палубе. Научные приборы и вооружение были доставлены на борт звездолета. Длинный серебристого цвета исследовательский корабль готовился к отправке на Землю. Команда взошла на борт. Капитан поспешил сесть за штурвал. Тысячи огоньков загорелись ярко и последовательно. Красные, синие, зеленые и желтые цвета играли свою неописуемую музыку. Звездолет плавно оторвался от платформы и через несколько секунд покинул взлетную площадку, вылетев в открытый космос. Муа ввел координаты места назначения, пока экипаж с интересом всматривался в голубое сияние неисследованной планеты, плененной ее первозданной красотой и обаянием. Материки и омывающие их океаны казались произведением искусства юного скульптора, вложившего всю душу без остатка в создание первого шедевра. Звездолет вошел в атмосферу, и команда корабля могла отчетливо видеть облака. Белые, нитеобразные волокна украшали небесный свод, словно гигантский паук оставил незамысловатый узор своей паутины. Плавный спуск позволил им наблюдать за стаей птиц, кружившей вдалеке, за величественным спокойствием моря и бескрайним плато с цепочкой высоких гор на горизонте. Вскоре корабль приземлился. Экипаж готовился к выходу на поверхность. «Содержание кислорода в норме. Можем без опаски выйти на поверхность мы», — доложил второй пилот. «Группа к выходу. Вы и один солдат останетесь на борту. Проследите, чтобы никто не знал о присутствии нашем. Проблемы не нужны нам». «Слушаюсь, капитан». Прежде чем покинуть звездолет, Моа постарался максимально обезопасить себя и команду. Проведя первичный инструктаж и собрав нужные для экспедиции вещи, он обратился к экипажу с последними наставлениями. «Осторожны будьте. Задача наша – источник энергии найти. Не должно нам внимание к своим персонам привлекать. Контакт с разумной жизнью исключить должны мы. Полностью». Члены команды одобрительно кивнули. Они на зубок знали правила, утвержденные Галактическим Советом. Первое и главное из них гласило: «При изучении экзопланет строго запрещается вступать в контакт с разумными формами жизни, не прошедшими основные ступени становления личности. Недопустимо вмешательство в их естественное развитие и эволюцию». Каждый анцент понимал, что такое вторжение сулило необратимыми последствиями для всех живых форм и каралось по всей строгости закона. Неудивительно. Последняя ошибка обернулась катастрофой для галактики. После соблюдения всех формальностей дверь корабля открылась, а выдвижная лестница, ступенька за ступенькой, опустилась на землю. Капитан и четверо членов экипажа покинули звездолет в поисках источника энергии. Солнечный свет ударил им в глаза. Яркий, но приятно ласкающий кожу. Освоившись, Моа осмотрелся. Перед его взором открылась удивительная картина, производившая сильное впечатление. Вокруг все играло красками. Зеленая трава окутывала землю мягким ковром. Густые и высокие деревья шептались на ветру. А где-то вдалеке волны настойчиво бились о крутые скалы. Земля излучала жизнь в каждом своем проявлении. «Великолепно! Хороша планета, как и наша!» Прервав молчание, сказала Нея. На ее щеках чуть заметно светилась татуировка в виде креста, увенчанного сверху кольцом. Знак перерождения. Один из лучших умов расы анцентов, ученый-инженер, добившийся колоссальных достижений во всех областях науки, радовалась как ребенок. Она не скрывала восхищения, ведь Земля так напоминала ей дом, Кейсон, пристанище расы древних. Нея не была на родной планете много десятилетий, и сердце рвалось от тоски. А тут такой подарок, утешающий душу. «Капитан, сигнал исходит оттуда!» Второй ученый по имени Антио указывал в сторону едва видневшегося леса. Как и Нея с Моа, он был отмечен особым знаком – око в треугольнике. Иероглиф, дарованный Галактическим Советом, придавал ему сил в борьбе со злом. «Хорошо, в дорогу, успеть до заката должны мы». Экипаж двинулся в путь. Осторожно и неторопливо анценты преодолели поляну и углубились в чащу. Пройдя половину пути, они остановились. Необъяснимый шум, раздававшийся из густых зарослей, преградил им путь. Капитан Моа потянулся за оружием, находившимся на бедре. Все замерли. Не издавали ни звука. Взяв серебристый пистолет с двумя встроенными обоймами, капитан переключил задвижку. Красный лазер, светившийся до этого из дула, заморгал и поменял цвет на синий. На дисплее загорелась надпись «Сон». Его примеру последовали и два солдата, сопровождавшие группу. Анценты были миролюбивой расой и даже на незнакомых планетах старались избегать насилия, поэтому использовали режим красного лазера «Смерть» только при крайней необходимости. Моа прицелился. Он был готов к любой неожиданности. Из-за кустов вывалились два медвежонка. Они кусали друг друга за уши и рычали. Один из них заметил капитана и резво подбежал к нему. Обнюхивая его ботинки, медвежонок попробовал их на вкус. Моа задергал ногой, пытаясь оторвать плюшевое животное от себя, но тот не думал отступать. Он крепко вцепился зубами в кожаный ботинок, пытаясь стащить его с ноги. Второй тоже не терял времени зря. Подкравшись к ней, он ухватил ее за балахон и оторвал от него кусок. Схватив трофей, медвежонок радостно бегал вокруг ученой и трепал остатки серебристой ткани. Увлеченные игрой животные не замечали, как Антио сканировал их прибором. Голубого цвета лазер проецировал их изображение на планшет и делал подробный анализ. Закончив сбор данных, он обратился к капитану. «Млекопитающие — это хищники!» После небольшой паузы ученый добавил. «Осторожнее нам нужно быть!» «Что-то на хищников не похожи они!» — ухмыльнулся капитан. «Милые и безобидные. На желторотиков снуло. Не похоже вовсе!» «Полагаю я, детеныши это. Взрослые особи достигать 3 метров могут и...» Антио не успел договорить. Из глубины леса послышался страшный рев. По-видимому, мать их явилась к нам. Опаснее в сотни раз отпрысков своих. «Уходить пора», — прошептал Моа, и они осторожно направились вглубь леса, подальше от разъяренной медведицы. Медвежата хотели последовать за новыми знакомыми, но отвлеклись на красивые красные ягоды, растущие на густом кустарнике. Команде это было на руку. Теперь они могли спокойно продолжить путь. Звук поисковика становился громче. Анценты были близки к цели. Через несколько метров на горизонте показалась гора. Уходящая далеко в небо, она казалась безмолвной и живой. Необъяснимая энергия витала вокруг, привлекая внимание разноцветных птиц. Они стаями кружились вокруг вершины, напевая звучные мелодии. «Почти у цели мы», — сказал Антио. «Сигнал идет из центра. Значит, и мы идем туда. Есть ли вход в основание, или придется делать нам его самим?» «Есть. До него мы доберемся быстро. Ученый шел впереди, указывая дорогу. Антио славился не только достижениями в науках, но и потрясающей способностью ориентироваться на местности, из-за чего и стал незаменимым членом экипажа Лаквей. Его ловкости и сноровке мог позавидовать опытный охотник-следопыт. Поднявшись на несколько метров вверх, анценты обнаружили небольшой проем в основании горы. Приборы в руках Антио и Неи горели всеми цветами радуги и неистово пищали. Но не только оглушительные сигналы оповещали их о близости источника, они ощущали влияние некой невидимой силы на себе. Энергия пронизывала каждую клеточку хрупких тел, вселяла ужас и восторг. Вход в пещеру был узкий, они едва могли передвигаться по туннелю, тьма опутывала их. Осветительные приборы плохо справлялись с поставленной задачей. Большую часть времени им приходилось двигаться на ощупь. Со стены сводов стекали малозаметные струйки воды. Воздух становился влажным и прохладным. Дышать полной грудью не получалось. Выносливые и неустрашимые анценты были скованы паникой. А страх навсегда остаться в горных катакомбах пробирал до самых костей. «Капитан, фиксируют приборы наши повышение азота, углекислого газа, сероводорода и метана в воздухе». Антио был слаб. Ему едва хватало сил говорить. «Если содержание углекислого газа продолжит расти, погибнуть можем мы. К сведению приму». Муа старался не поддаваться нарастающей панике и всем своим видом показывал уверенность и непоколебимость. «А пока двигаться вперед продолжим. Нет пути назад нам». Анценты прошли достаточно большое расстояние, прежде чем заметили в конце тоннеля маленький лучик света. Чем ближе они подходили, тем ярче становилось сияние, пока не обрело форму. Перед ними открылся небольшой круглый зал, обнесенный безупречным белым мрамором с загадочными надписями. Лучи солнца, прокрадывавшиеся из расщелины на вершине горы, придавали помещению золотистые отблески. «Состав воздуха приходит в норму». Антио не скрывал радости и довольно улыбнулся. «Опасность миновала нас». Дышать действительно стало намного легче. Члены экипажа вздохнули с облегчением. Моа инстинктивно искал глазами источник энергии. Свет исходил от одной из стен. Внутри горной породы находилась голубая жемчужина идеальной сферической формы. Блеск и необычная игра света завораживали, а особую вибрацию анценты почувствовали еще у входа в пещеру. Очарованный капитан сделал несколько медленных шагов к жемчужине. Она пленила его воображение. Муа мог поклясться, что внутри нее кипела жизнь. Галактики, созвездия, системы, туманности и планеты. Он был не в состоянии отвести взгляд. Рука непроизвольно потянулась к сияющему чуду. Но, почувствовав, как кто-то схватил его за плечо, резко остановился и обернулся. «Капитан!» Нея встревоженно смотрела на него. «Давайте для начала выясним, что это». Муа пришел в чувство, но так и не понял, почему нарушил собственные правила безопасности. Он только одобрительно кивнул и приказал ученым начать исследование. Антио и Нея распаковали приборы и принялись за работу. Они просвечивали жемчужину всевозможными сканерами и датчиками, но устройства приходили в негодность, оказываясь рядом с источником энергии. После получаса безуспешных попыток Нея тяжело вздохнула и сказала: «Бесполезно это, капитан. Приборы наши сгорают и не хотят работать рядом с ней. Так не узнаем ничего мы. Слишком сильна энергия ее. Такого раньше видеть не могла я». Она задумалась, глядя на жемчужину. «Новый вид материи, я полагаю, неизвестный нам, но очень мощный. Доставить на Кейсон ее должны мы. Изучить», — ответил Моа. «Совету древних показать». «Нет», — запротестовала Нея. «Домой не повезем мы это. Откройте взор. Материя сия опасна. Последствия ужасны могут быть. Не просьба это, а приказ». Капитан недовольно смотрел на нее. Если бы не выдающиеся способности, так необходимые в научных экспедициях, он и не подумал бы брать Нею на борт Лаквея. За годы работы с ней он так и не смог привыкнуть к ее своеволию и своенравию. «А как же правило наши? Не вывозить с чужих планет ценнейшие находки. Не позволит нам совет». Нея была права. Галактический совет был не в восторге от мародерства и запрещал анцентам забирать артефакты даже с заброшенных или незаселенных планет. но капитан Моа обладал исключительным правом действовать по своему усмотрению и в крайних случаях накладывать вето на действие данного закона. «Забываешься!» — раздраженно крикнул он. «Полномочия мои гораздо шире, чем думаешь ты. Подумайте об экипаже, капитан. Она из строя без труда выводит приборы наши. Гарантий нет, что планету покинуть нам жемчужина позволит или живыми долететь до дома». Не оставляла попыток убедить Моа в своей правоте. Изобил ее фактами и предположениями. «Готов рискнуть я. Решение не обсуждается, мое».